Глава 13. Тренировки. Присутствующие хмуро смотрели в мою сторону, но сказать что-то против явно боялись. Даже помочь до сих пор валяющемуся мужику никто не решался. А тот, похоже, действительно какую-то серьезную травму получил. «Олег, давайте немного сбавим обороты». Роман Владимирович приподнялся со стула и примирительно выставил перед собой руки, после чего обратился к Кате, которая, оказывается, все это время тихо стояла в углу комнаты. «Девушка, вы не могли бы подлечить нашего товарища? Все-таки он уже не молод, и подобное обращение может тяжело сказаться на его организме». «Да, конечно». Моя подруга быстро прошла мимо, хмуро посмотрев на меня и склонилась над потерпевшим. «У меня нет времени вас уговаривать», — процедил я сквозь зубы. «Скажите, как вы собираетесь защищаться от миллионов мертвецов, если даже у меня при желании получится поубивать большую часть ваших жителей?» Я обвел взглядом всех присутствующих, после чего немного сбавил тон. «Поймите, я уже видел такую вот самоуверенность. Сначала в Новом мире, потом в Красном селе и в Малой Вишере. И знаете, каков результат? Всех этих поселений больше не существует, как и большинство их жителей». Кажется, мои слова возымели какой-то эффект. Даже пришедший в себя козлобородый мужик слушал меня со всем вниманием. «А сейчас нам противостоит противник намного сильнее, с большим количеством зомби и мертвых псиоников. Во главе у них телепатка, которую в очной дуэли не осилят все местные псионики вместе взятые». «Неужели все так плохо?» – прошептала женщина, которая беспокоилась за скотину. «К сожалению, да», – вместо меня ответила Катя. «Так получилось, что я присутствовала при обороне всех трех поселений, про которые говорил Олег. Да, в первый раз мы просто бежали, не ожидая такого массированного нападения и тех сюрпризов, которые нам приготовили мертвые. Но следующие два раза была выстроена мощная эшелонированная оборона, которую зомби все равно прошли. Если вы надеетесь отбиться теми силами, которые сейчас имеете, то лучше сразу сообщите своим жителям, что обрекли их на гарантированную смерть». Меня нервировало то, что все это я уже несколько раз говорил губернатору и его помощнику, но тогда они не воспринимали это всерьез. Тем временем Катя продолжала говорить. «Насколько я знаю, людей у вас чуть больше, чем когда-то было в Красном селе, но нет ни той обороны, ни того количества псиоников. Да, есть много военной техники, но это вам мало поможет». В комнате ненадолго воцарилась тишина. «Екатерина, спасибо вам за мнение. Теперь можно мы обсудим все среди своих». Я демонстративно не хотел уходить, но ко мне подошла Катя, положила руки на плечи и произнесла. «Олежка, что случилось?» Она внимательно смотрела мне в глаза. «Пойдем-ка поговорим». Через несколько минут, когда мы все-таки вышли из здания, я рассказал ей о своем разговоре с Владимиром и Лидой. «А где Тарас?» — спросила Катя после недолгого молчания. «Не знаю. Володя сказал, что Лида пришла к ним одна». «Понятно», — протянула она, после чего неожиданно достала из кармана куртки пачку сигарет и зажигалку. «Будешь?» «Нет. Давно ты куришь?» «Да я вообще-то бросила достаточно давно». Она нервно достала сигарету и только с третьей попытки закурила ее. А после Красного села снова подсела. В конце концов успокаивает нервы, а вреда для организма никакого. Я все-таки лекарка. Она сделала еще одну глубокую затяжку. «Что думаешь делать?» «Не знаю. Даже если рвану сейчас, никуда не успею. Мозгом это понимаю, а сердцем нет». «Сердцем?» Девушка вопросительно приподняла бровь. «Кать, ты сейчас действительно о наших с Лидой отношениях хочешь поговорить?» «Что там говорить?» Она пожала плечами. «Я и так все вижу. Надо было мне тогда с тобой ехать, а не оставаться в поселении». Господи, вот почему даже при наступлении конца света девушки умудряются создать себе драму на ровном месте. Она действительно сейчас думает о том, кого из них я в итоге выбрал? Бред какой-то. «В любом случае, сейчас не время и не место говорить об этом», продолжила она. «Давай попробуем рассуждать более здраво». «Я весь во внимании». «Думаешь, есть хотя бы малейший шанс, что ты успеешь приехать до того, как они столкнутся?» «Шанс всегда есть», — философски ответил я. «Лида преподнесла все так, словно это случится сегодня или никогда. Но кто сказал, что все пойдет по плану? Мало ли Григор не пойдет в ловушку, а именно ее, я думаю, они устроили. Ну или ни одной из сторон в этой стычке не удастся победить, и они отойдут зализывать раны. Так что я вполне могу успеть». «Согласна». Она сделала последнюю затяжку и затушила сигарету ногой. «Но давай рассмотрим все с другой стороны. Во-первых, если ты уедешь, Лев Михайлович и Роман Владимирович могут снова сцепиться. Сейчас именно ты являешься неким буфером между ними». «Вообще-то есть еще Шамиль с ребятами», — хмуро ответил я. «Ну да, ну да. Группа спецов, которые готовы убить за любой косой взгляд. Олег, я доверяю им как военным, но переговоры и улаживание конфликтов — это явно не их конек». «Как ты заметила, я тоже в этом не слишком силен». «Да, но твоя кандидатура на эту роль все равно предпочтительнее». «Ладно, аргумент принят, что дальше?» «Во-вторых», — продолжила Катя, — «ты уверен, что в одиночку вообще безопасно ехать? Да, сюда мы добрались без проблем, но ведь нет никаких гарантий, что обратная дорога получится такой же спокойной». «Я могу за себя постоять». «Олеж, ты сейчас уподобляешься людям, на которых сам накинулся за подобные слова. Что ты сможешь сделать против тысячи мертвых или десятка высокоуровневых зомби-псиоников? Только сбежать, может быть. Мы сильны только тогда, когда сражаемся группой. В ином случае нас просто раздавят поодиночке». Я тяжело вздохнул, прекрасно понимая, что она права. «Если бы они планировали свое нападение на Григора через несколько дней, я бы сорвалась вместе с тобой, поверь», — произнесла она, взяв меня за руку. «Все-таки Лида тоже дорога мне, даже несмотря на ее отношение к тебе. Но сейчас намного важнее привести подкрепление в Тверь, иначе все наши усилия пойдут на смарку. К тому же может оказаться, что у них действительно все сорвалось, и ты зря нервничал». В это время дверь в администрацию отворилась, и оттуда вышел Роман Владимирович. «Я смог убедить людей», — спокойно произнес он. «Первые машины выдвинутся завтра утром». «Выходит, что мне действительно лучше успокоиться и завершить начатое. А Лида? Надеюсь, она выживет». Второй день мы двигались в авангарде огромной колонны машин, грузовиков, автобусов и прочего транспорта. Оказалось, что в Курской общине жило около 20 тысяч человек, собранных со всех соседних областей, и переезд такой вот аравы был действительно несколько проблематичным. Ехали мы с совсем небольшой скоростью. Лев Михайлович снова во сне получил сообщение, что мертвые начинают потихоньку окружать Тверское поселение, так что у нас был небольшой, но шанс нарваться на большие группы зомби. Поэтому на общем совете было решено двигаться не спеша, проводя разведку перед каждым участком, вызывающим подозрения. Чем-то мог помочь Лев Михайлович, но его способности сильно увеличивались в действии, только если он находился в статичном положении, то есть медитировал. И это была еще одна причина, по которой мы двигались не слишком быстро. За прошедшие сутки мы много говорили с Ищейкой о развитии собственных способностей. Он рассказывал, что с самого начала отнесся к полученным возможностям как к еще одной мышце, которую нужно развивать. Даже пытался объяснить, почему большинство псиоников, к этому числу он отнес и меня, несмотря на мой уровень, так медленно апают уровни. «Ну смотри», — начал он, — «ты ведь в тренажерный зал ходил?» Сейчас мы продвигались к небольшому городу, сквозь который нам предстояло проехать. И судя по тому, что увидел Лев Михайлович, там бродило несколько сотен мертвецов. И даже один зомби-танк. Правда, не слишком большого уровня. В нашу задачу входила быстрая зачистка, а заодно и тренировка моих способностей. «Ну, ходил». «Значит, должен понять, о чем я говорю. Представь, что ты хочешь набрать массу и начать тягать большие веса». «Представил», — ухмыльнулся я. «Что в этом случае более предпочтительно? Продолжать вешать с каждой стороны штанги по 15 кг и делать упор на количество или постепенно увеличивать вес?» «Второе. Вот и с нашими силами такая же дребедень. Мы можем пользоваться ими так, как привыкли, а можем мыслить нестандартно и попробовать что-то необычное». «Например?» — уже более заинтересованно спросил я. «Вот взять хотя бы мою скрытность. Уже через несколько дней после получения способности мне стало понятно, что я могу покрывать ею и других людей. Причем неважно, как далеко от меня они будут находиться. У меня есть ограничения только по количеству. Сейчас я вывел Раджу и Таню из розыгрыша, чтобы сделать из нас троих козырь в руках человечества». «А как же...» «С теми, кто на них ставил, вроде как все обговорено. Меня не особо посвящают в подробности. Впрочем, оно мне и не надо». «Лев Михайлович, я вот не понял. Если вы сказали, что все это огромный розыгрыш, который еще и транслируют, разве вам не опасно общаться со мной и так спокойно об этом говорить?» «Искусственный интеллект анализирует только уровни и способности, но не трогает личные разговоры. А зрителям так вовсе нарезаются лучшие моменты со всей планеты, в которые наш разговор точно не войдет». «Но если все-таки кто-то заметит?» «В таком случае моего владельца просто дисквалифицируют, а меня официально вернут в розыгрыш. Так что сам видишь, мы ничего не теряем». Меня немного смутило, что инопланетный ИИ не смог предусмотреть все варианты подобного читерства, но я решил не заострять на этом внимание. «Ладно, так чего там с силами? Может, что-то посоветуете мне?» «Смотри, твои способности надо разделить на четыре части. Энергетическое поле, носорог, сумрачный таран и возможности ищейки. Последнее тебе надо тренировать медитациями. Только так ты сможешь расширять собственный диапазон. То же самое касается твоего энергетического поля. Думаю, ты сможешь расширять его на ближайших к тебе людей. Правда, тут надо заниматься практикой, а не медитациями. Вот попробуй сейчас расширить действие поля». На самом деле, я уже давно знал о том, что мою энергетическую защиту можно расширить путем тренировок. Мне это еще спасенные в Москве ученые говорили. Только в последнее время как-то не до упражнений было. Хотя, наверное, это просто отмазы. Надо было просто браться за дело и все. Я вытянул перед собой руку и представил, как поле постепенно расширяется. Но после того, как оно поднялось на сантиметров 5, я словно в невидимую преграду уперся. «Дальше никак». Лев Михайлович, внимательно следивший за моими действиями, хмыкнул и сказал: «Ты про закон сохранения энергии слышал?» «Ну, имею общее представление. Вы это к чему?» «Чтоб еще больше расширить поле, тебе надо вложить больше энергии, тем самым уменьшив собственный запас». Я на мгновение потерял концентрацию, отчего поле вернулось в начальное положение. «Ни хрена не понял. И каким образом я должен это сделать?» «А как ты сумрачный таран используешь?» Старик на мгновение посмотрел куда-то вдаль. «Почуяли нас выродки. Собираются в большую толпу. Танюш, бери Раджу и двигай впереди нас. Набери мертвецов и тоже приступайте к тренировкам». «Есть, Лев Михайлович». Девушка забавно козырнула и тут же прибавила шаг. «Раджеш, карпая усековар каран». «Раджеш, прикрой ее, пожалуйста». Молчаливый индус снова только кивнул и направился за девушкой. «Говорите немного, говорите на хинди», — усмехнулся я. «Самую малость. Если честно, я даже не уверен, что он до конца меня понимает», — серьезно ответил дед. «А что стало с его сестрой?» «Погибла. В первый раз после укуса соседки по квартире, во второй раз после встречи со своим братом. Радж не очень любит об этом вспоминать. Так, вернемся к твоим способностям. Ты должен вдолбить себе в голову, что они полностью подвластны твоей воле. Просто твердо скажи себе, что хочешь, и оно произойдет. «Хочу Джессику Альбу», — молниеносно провозгласил я. «Это похвально, что у тебя до сих пор есть чувство юмора», — спокойно произнес Лев Михайлович. «Но сейчас займись чем-нибудь более реальным». Я вздохнул и прикрыл глаза. «Так, на данный момент мой запас энергии равен 820 единицам». Вопрос в том, сколько понадобится расходовать для того, чтобы расширить энергетическую защиту. Ну что ж, будем экспериментировать. Как я ни старался перекинуть очки запаса и тем самым расширить поле, но у меня никак не получалось. К этому времени мы уже подъехали к окраине города и приготовились к его зачистке. «Так, Олег, ты пойдешь один», — сразу сказал мне дед. «Чего это?» — сходу спросил я. «Не то чтобы мне было страшно, просто с чего такие привилегии исключительно для меня?» «Пока ты со своей способностью не разберешься, лучше не сражайся бок о бок с другими. Велик шанс, что кого-нибудь убьешь ненароком». Вот черт, а я ведь действительно забыл о том, что улучшил сумеречный таран. Тем временем дед продолжил раздавать команды. «Тань, вы с Раджем двинетесь прямо. По моим прикидкам, там 200 мертвецов. У вас не должно возникнуть сложностей. Олег, зачисти улицу справа. В конце должен будешь встретить танка, но он даже до 10-го не дотягивает, так что тебе это на один зуб. Заодно и разберешься со своим тараном». «А мы?» — спросил стоявший неподалеку Шамиль со своими бойцами. «Останетесь со мной. Я буду внимательно следить за обстановкой и отправлю вас туда, где возникнут проблемы». Он еще немного помолчал, после чего добавил: «Но надеюсь, что обойдется без этого». Я пожал плечами и направился в ту сторону, которую мне предстояло зачистить. Пока шел, продолжал пытаться расширить свое поле. «Да как же это сделать-то?» — спросил я сам себя, мимоходом оторвав дверь от припаркованного Мерседеса и запустив ею вбежавших ко мне зомби. Несколько десятков мертвецов смело с моего пути. Правда, пришлось ходить и добивать каждого, так как я пустил свой снаряд слишком низко и не задел головы. Твою же мать. У меня же есть еще способности ищейки, которые тоже надо тренировать. Я прикрыл глаза, после чего в мозгу словно что-то щелкнуло, и весь мир снова заиграл новыми красками. «Нет, все-таки ходить так постоянно — это настоящее мучение», — сказал я вслух. «Особенно если рядом будет находиться толпа сияющих псиоников». Я тут же увидел и мертвых, и зомби-танка, который почему-то прятался за стеной дома с магазином 24 часа на первом этаже. В следующие несколько минут мне пришлось чередовать носорога и сумеречный таран, и как бы я ни старался направить вторую тень в нужную мне сторону, она все равно упорно двигалась в рандомном направлении. Начинало складываться ощущение, что так и должно быть. Я запрыгнул на автобус, уселся на крышу и начал по ней бить, надеясь собрать вокруг как можно больше мертвых. Сам же сел по-турецки и попытался одновременно расширить и энергетическое поле, и диапазон способностей ищейки. И стоило мне это сделать, как передо мной всплыло сообщение. «Вы получили способность познания сути. 0 из 5. Теперь вы можете видеть навыки других сверхлюдей, а также подробности применения и способы их раскачки. Грамотно воспользуйтесь новыми возможностями». Несколько раз перечитав это сообщение, я чуть не подпрыгнул от радости. Правда, открыв глаза, обнаружил, что вся улица вокруг меня забита мертвецами, а зомби-танк стоит на противоположной стороне и не сводит с меня глаз. Я поднялся на ноги и похрустел шеей. «Ну что, пожалуй, разомнемся?»